Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные казаки. Покажем ему, хлопцы, что мы вольные казаки. А покажем! Да если голову, то и писаря не минуя. Не миним и писаря. А у меня, как нарочно, сложилась в уме славная песня про голову. Пойдемте, я вас ее выучу. Ну и шо, что за шум? Очинився, гей, шо комар, хай нам усі оженився. Шо комар, хай нам усі оженився. Голова ти дурню, голова собачий сину, шо тебе, шо тебе, возом переїхало. І толпа шумно понеслась по улицам, и благочестивые старушки, пробужденные от криков, подымали окошки и крестились сонными руками, говоря: «Ну, теперь гуляют парубки».